вдвоем. Все ночи напролет кололи руки мне подаренные розы, а ты сказал пустяк, до свадьбы заживет. Кололи руки мне подаренные розы, а ты сказал пустяк, до свадьбы заживет, до свадьбы заживет. Забудется и боль когда. Все до свадьбы заживет. Я помню до сих пор, как било сердце гулко, и каждый поцелуй был сладок, словно мед. От поцелуев тех мои горели губы, а ты шутил пустяк, до свадьбы заживет. От поцелуев тех мои горели губы, а ты шутил пустяк, до свадьбы заживет. Забудется и боль когда-нибудь остудится. Известно наперед, что все пройдет, а значит все до свадьбы заживет. До свадьбы заживет.